Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». В прошлый раз мы рассматривали евреев, живших в городе, в котором родился апостол Павел, а именно в Тарсе, в Киликии. Киликия была важной римской провинцией в Малой Азии. Очевидно, в Тарсе жило много еврейских семейств. Можно также предположить, что родители того, кто был предназначен стать Божьим избранным инструментом, были довольно знаменитые в городе. До начала христианской эры евреи в целом, как народ, наконец наслаждались спокойными временами. К евреям относились снисходительно при Юлии Цезаре, 100 по 44 года Рождества Христова. В 64 году до Рождества Христова, когда Рим провозгласил Киликию своей провинцией, Тарс стал местом жительства губернатора. История повествует, что Марк Антоний дал этому городу не только общественную свободу, но и освободил его от платежа налогов. Эта общественная свобода, однако, не делала автоматически каждого живущего в городе римским гражданином. Римское гражданство давалось в знак почести за особую службу, оказанную государству. Поэтому утверждение апостола Павла очень многозначительно, что он римский гражданин, рожденный свободным. За какой именно поступок родители апостола Павла получили гражданство, нам неизвестно. Во время гражданской войны многие римляне сделали многих евреев рабами, которые позднее отпускались на волю. Существуют записи, то если соблюдались все формальности по отношению свободы, раб становился римским гражданином. Естественно, предполагалось, что родители апостола Павла, наряду с другими киликийскими евреями, получили такое освобождение. Что бы ни было причиной того, что родители апостола Павла получили римское гражданство, это было маловажно. Как мы уже упомянули, некоторые были готовы заплатить большую сумму денег для получения привилегии римского гражданства. Но мы знаем, что апостол Павел утверждал, что он свободно рожденный римский гражданин. Савл, который позднее стал известен как апостол Павел, по профессии был делателем палаток, потому что его отец усердно занимался торговлей, так как в Киликийской долине было большое количество коз, основным предметом торговли была ткань из кожей шерсти. Каким бы ни было финансовое положение родителей апостола, его семья в городе пользовалась уважением. Несомненно, он пользовался большим уважением среди еврейского населения. Бог по своей мудрости устроил так, что Савл из Тарса, позднее известный как апостол из Тарса, родился и воспитывался в свои юные годы в среде, где сильно ощущалась греческая культура, где римляне сосредоточили роскошь и где евреи пользовались свободой в такой мере, что могли беспрепятственно собираться в синагогах, которые были предназначены для поклонения живому Богу. Как уже говорилось, этой пестрой компании Павел в ранние годы стал знаком с различным образом жизни и особенностями человеческой природы, и даже возможно, что в детстве познакомился с различными народами, на которых потом, будучи взрослым, он оказал большое влияние. Юношеские годы Савла, позднее известного как Павел. Как мы только что упомянули, мальчик рос в среде, где разговорным языком был греческий, где ощущалась римская рожкость и привилегии римского гражданства, которым можно было гордиться, и все же где чувствовалось сильное влияние строгой еврейской семьи. Очевидно, отец мальчика был фарисеем, который строго исполнял закон. Незаурядные способности мальчика были замечательны уже в раннем возрасте, и поэтому было решено, что Савл будет учиться у выдающегося раввина того времени, а именно Гамалиила. Тарс был одним из интеллектуальных центров Востока. Стоицизм был широко распространенной философией, пропитавшей жизнь тарсян, которые посещали эти выдающиеся школы. Может быть, родители Савла беспокоились, что различные влияния этого важного города, каким был Тарс, отрицательно повлияют на него в период его формирования. Какой бы ни была причина, влияние и престиж родителей сделали возможным то, что ребенок строго изучал израильский закон под попечительством благочестивого Гамалиила. К слову скажем о Гамалииле, который сыграл важную роль в обучении Савла, который позднее стал известен как Павел. Гамалиил был человеком еврейского синедриона, знаток закона и сильно уважаем среди еврейского народа. Согласно Талмудам, Гамалиил был внуком знаменитого раввина Гилея. Гамалиил упоминается на страницах Нового Завета и в книге святых апостолов, 5 главе с 33 по 39 стих. Члены Синедриона, разгневанные свидетельством Петра и теми, кто были с Петром, умышляли умертвить их. Но Гамалиил встал и предостерег их, чтобы они ничего не делали поспешно или во гневе. Дальше в 40 стихе говорится: «Они послушались его». Нельзя не задавать себе вопроса, какой была реакция Гамалиила, когда его блестящий студент Савл из Тарса позднее примкнул к делу, за которое Петр и другие были приведены на суд в Синедрион, как описано в 5 главе Деяний святых апостолов. Гамалиил, строгий фарисей, вероятно, присутствовал, когда обвиняли Господа Иисуса Христа и когда привели пред Синедрион апостола Петра, а затем узнаем, что его блестящий студент обратился и стал эффективным свидетелем Иисуса Христа. И несмотря на это, примерно в 50 году после Рождества Христова Гамалиил умер без малейшего понимания евангельской вести и спасения, которое дается посредством пролитой на Голгофе крови Иисуса Христа. Незаурядное знание закона, данного Моисеем, успешное преподавание закона, и все же Гамалиил умер, вероятно, не испытав радости возрождения. Это напоминает нам слова из 2 главы послания к римлянам. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Эти слова были написаны под вдохновением Святого Духа никем иным, как бывшим превосходным студентом Гамалиила Павлом. Это, несомненно, указывает на то, что незаурядные умственные способности и даже знание Священного Писания не подразумевает и не означает, что человек находится в правильном отношении с Богом. Без личного отношения к вечному Богу через единственного Спасителя Господа Иисуса Христа никто не может спастись. Это очень ясно видно из Писания. Мы читаем. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14 глава, 6 стих. Апостол Петр провозгласил: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния святых апостолов, 4 глава, 12 стих. Очень даже важно, что Гамалиил слышал эти слова из уст апостола Петра. Несмотря на то, что чудная весть Евангелия охватила все, что она для всякого человека, где бы он ни находился, Евангелие исключительно в том, что имеется только один единственный путь для спасения человека. Если бы существовал какой-либо другой путь, кроме Господа Иисуса Христа, то не надо было бы Сыну живого Бога отдавать Себя в жертву на Голгофском кресте. Ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Аминь.